Приложение А. Хронология преславной жизни креола Урского. Минус 3088 до нашей эры. Рождение креола и Шамшуддина. Минус 3076. Верховным магом Шумера становится Шурукках. Минус 3075. Рождение Мейкнони. Минус 3073. Начинается война с куклусами. Креол поступает в ученичество к Халаю. Рождение Троя. Минус 3071. Первое самостоятельное волшебство креола. Менгске становится мастером. Минус 3070. Халай призван в маг-армию. Креол отослан к отцу. Первая встреча с Мдзгрвешем. Минус 3069. Креол призван в маг-армию. Начало эпидемии черной желтянки. Гибель архимага Арзы. Минус 3068. Исчезновение Алкиолола. Креол ослеп во время разведывательной вылазки и награжден радужным жезлом владык. Окончание войны с куклусами. Халай получает дворец Варом. Минус 3067. Креол заболевает черной желтянкой. Минус 3066. Трехмесячная практика на Вавилонской башне. Минус 3063. Уничтожен последний куклус в Вавилоне. Минус 3062. Менгске становится архимагом. Минус 3061. Окончание строительства Вавилонской башни. Смерть Энмеркара I. Императором становится его юный внук Энмеркар II. В качестве первого указа он повелевает освободить всех рабов, причастных к строительству Вавилонской башни, в их числе совсем юные Мейкнони. Минус 3060. Мейкнони просит креола взять ее в ученицы, но креол отказывает. Однако он просит отца помочь девочке, и тот находит ей учителя в гильдии. Минус 3059. Окончание ученичества креола, смерть Халая, 118 лет. Креол получает должность мага-консультанта в Нимруде. Минус 3057. Смерть Креола-старшего. Креол наследует Шахшанор и оставляет службу в Нимруде. Победа над демонами Шумму, Теем и Метху. Минус 3056. Креол становится мастером. Его первая встреча с Инанной. Минус 3055. Смерть Утухенгаля. Придворным магом Энмеркара становится Менгске. Минус 3054. Смерть Шурукаха, 99 лет. Верховным магом Шумера становится Менгске. Минус 3053. Командировка креолов в Содом. Победа над архимагом Эскетингом. Минус 3052. Шамшуддин становится мастером. Минус 3051. Командировка креола в Такемет. Минус 3049. Смерть Гишбара. Трой наследует Хешиб и досрочно оканчивает ученичество. Минус 3047. Креол становится магистром. Минус 3046. Гибель Тхари, любимой наложницы креола. Трой покидает Шумер. Минус 3045. Командировка креола и Шамшуддина в Куш. Креол применяет длань Шамаша, убивает дочь Тифона и находит белый кубок. Минус 3042. Креол отправляется на стажировку в Парифатскую империю. В течение полутора лет он перенимает опыт у тамошних магов. Минус 3040. Креол возвращается из Парифата. Минус 3039. Рождение Лугаль-Банды. Минус 3038. Путешествие креола в Каф. Креол получает в рабство Хубаксиса и знакомится с Великой Гулой. Минус 3034. Вторая встреча с Мдзгрвешем. Креол заключает договор с Элигором. Минус 3032. Креол берет ученика. Минус 3030. Ученик креола гибнет в результате несчастного случая. Минус 3028. Шамшуддин становится магистром. Минус 3027. Путешествие креола в Праквантеж. Победа над архимагом Тайкером. Минус 3025. Креол становится архимагом. Первое путешествие креола в Лэнг на праздник. Минус 3024. Креол становится придворным магом императора Энмеркара. Минус 3022. Креол отправляется в горы Каджетти, разыскивая пропавшую Мейкнони, и привозит в Шумер дочь Сакимы Седьмого Царства. Минус 3021. Свадьба Лугаль-Банды и дочери Сакимы Седьмого Царства. Креол применяет длань Ану. Минус 3020. Путешествие креола в Кур. Минус 3019. Смерть Менгске. 107 лет. Креол становится верховным магом Шумера. Второе путешествие креола в Лэнг. Минус 3018. Трой возвращается из своих странствий архимагом. Начало многолетней войны между ним и креолом. Минус 3016. Война Шумера и Аратты. Лугаль-Банда обретает ме скорости. Минус 3015. Шамшуддин становится архимагом. Минус 3014. Третье путешествие креола в Лэнг. Возвращение Менгске из мертвых. Шумер атакован Хастуром. Смерть Шамшуддина. Минус 3013. Полет креола на Луну. Минус 3012. Смерть Гор-Тутмоса. Верховным магом Такемет становится Тхомертху. Минус 3009. Смерть дочери Сакима Седьмого Царства. Минус 3005. Война Шумера и Такемет. Свадьба Лугаль-Банды и Несун, царевны Такемет. Минус 3004. Смерть Энмеркара II. Императором Шумера становится Лугаль-Банда I. Креол берет в телохранители Артода и Артериада. Минус 3003. Мейкнони заключает договор с Алгором и переселяется в Лэнг. Минус 3002. Смерть Хикеля. Минус 3001. Хиора обретает просветление и покидает мир смертных. Минус 3000. Ища решение проблемы с Элигором, креол 3 месяца путешествует по разным мирам. Он снова посещает Кур, бродит по Лимбо, беседует с демонами Хвитачи, по ошибке попадает в Эйшу, ненадолго заглядывает в рай и, наконец, является на 9 небес, где спустя полвека вновь встречается с Инанной. Минус 2999. Атака Зомхокоба. Минус 2998. Креол заключает соглашение с Инанной и начинает строить гробницу. Минус 2995. Смерть креола. Рождение Гильгамеша.